слова той старушки, которая, когда капитан корабля во время шторма посоветовал ей положиться на всемогущего, воскликнула: «О, капитан, неужели дело настолько плохо?» И, как это всегда бывает, в тот самый момент, когда все надежды были утрачены, а кондуктор протянул свой ящичек пассажиру, стоявшему рядом со мной, я вдруг вспомнила, куда положила эту противную монету. Я все-таки не проглотила ее. С кротким видом я выудила ее из указательного пальца моей перчатки и бросила в ящик кондуктора. Затем я всем улыбнулась и почувствовала, что мир прекрасен. Прогулка в приют Эхо была отнюдь мне наименее приятной в череде приятных каникулярных прогулок. Эн и Диана отправились туда явно знакомым путем через буковые леса, захватив с собой корзинку с завтраком. А в домик, который стоял запертым со дня свадьбы мисс Лаванды, на короткое время был открыт доступ солнцу и ветру, и пламя каминов снова засверкало в маленьких комнатках. А в воздухе по-прежнему носился аромат, исходивший из коробки с розовыми лепестками. И трудно было поверить, что в следующую минуту мисс Лаванда не убежит в комнату легкими быстрыми шагами, приветствуя гостей и сияя лучистыми карими глазами, и что Шарлотта IV с голубыми бантами и широкой улыбкой не всунет голову в дверь. И Пол, казалось, тоже бродит где-то неподалеку, погруженный в свои сказочные фантазии. У меня, право же, такое чувство, словно я дух, вновь посещающий ушедшие в прошлое отблески лунного света, засмеялась Энн. «Давай выйдем и посмотрим, дома ли Эхо? Возьми рожок». Он по-прежнему висит за кухонной дверью. Эхо было на месте, за белой рекой, такое же серебристое и многоголосое, как всегда. И когда оно перестало повторять свой отклик, девочки снова заперли приют Эхо и ушли в те чудесные полчаса, что следует за розовым и шафрановым переливами зимнего заката. Глава 8. Первое предложение. Однако старый год не пожелал тихо ускользнуть в зеленоватых сумерках после розово-желтого заката. Вместо этого он ушел с бешеным ветром и белой метелью. Была одна из тех ночей, когда штормовой ветер проносится со свистом над замерзшими лугами и темными домиками, стонет под застрехами, словно отчаявшееся существо, и силой швыряет снег в дрожащие оконные стекла. В такие вот ночи люди любят, свернувшись поуютнее под одеялом, мысленно перебирать дарованные им блага, заметила Энн, обращаясь к Джейн Эндрюс, которая зашла, чтобы провести в зеленых крышах вечер, и осталась ночевать. Но когда они обе уютно свернулись под одеялами маленькой комнатки Энн, на уме у Джейн были совсем неблагодарованные ей. «Энн», — сказала она торжественно, — «я хочу с тобой поговорить, можно?» Энн очень хотелось спать, так как накануне она не выспалась, поздно вернувшись домой с вечеринки, которую устроила у себя Руби Джиллис. И, конечно, она гораздо охотнее заснула бы, чем выслушивать откровения Джейн, которые, как она была уверена, окажутся скучными. У нее не было ни малейшего представления о том, что ей предстоит услышать. Вероятно, Джейн тоже помолвлена. Ходили слухи, что и Руби Джиллис уже помолвлена со школьным учителем из Спенсервилля, тем самым, по которому якобы сходили с ума все девушки в округе. «Скоро я останусь единственной невлюбленной девицей из нашей четверки», – подумала Энн сонно, а вслух сказала: «Конечно, можно». «Энн», – продолжила Джейн еще более торжественно, – «что ты думаешь о моем брате Билли?» Энн открыла рот, услышав этот неожиданный вопрос, и беспомощно увязла в собственных мыслях. «Господи помилуй, что же она думает о Билли Эндрюсе? Она никогда ничего о нем не думала. Круглолицый, глуповатый, вечно улыбающийся, добродушный Билли Эндрюс. Да разве кто-нибудь думает о Билли Эндрюсе?» «Я не понимаю, Джейн», – запинаясь, произнесла она. «Что ты имеешь в виду? Конкретно, тебе нравится Билли?» – спросила Джейн напрямик. «Ну да, нравится, конечно», – пробормотала Энн, пытаясь сообразить, Говорит ли она при этом сущую правду? Разумеется, она не могла сказать, что Билли вызывает у нее неприязнь. Но могла ли равнодушная терпимость, с какой она относилась к Билли, когда тому случалось попасть в ее поле зрения, считаться симпатией? Что именно пытается выяснить у нее Джейн? А в качестве мужа? Он бы тебе понравился? Спросила Джейн спокойно. Мужа? Энн, перед этим севшая в постели, чтобы лучше разобраться в том, что именно она думает о Билли Эндрюсе, плашмя упала на подушки, почти задохнувшись от изумления. «Чьего мужа?» «Твоего, разумеется», — ответила Джейн. «Билли хочет на тебе жениться, он всегда сходит по тебе с ума. А теперь, когда отец переводит на его имя нашу верхнюю ферму, ничто не мешает ему жениться. Но он такой робкий, что не мог сделать тебе предложение сам и попросил меня сделать это за него. Я сначала не хотела, но он не отставал от меня, пока я не пообещала поговорить с тобою, когда представится случай. Так что же ты об этом думаешь, Энн? Не сон ли это был? Не один ли из тех ночных кошмаров, в которых вы обнаруживаете, что помолвлены или даже вышли замуж за человека, которого терпеть не можете или совсем не знаете, и понятия не имеете, как это случилось. Нет, она, Энн Ширли, лежит здесь, совершенно проснувшаяся, в своей собственной постели, а Джейн Эндрюс находится рядом и спокойно делает ей предложение от имени своего брата Билли. Энн не могла понять, хочется ли ей содрогнуться или рассмеяться, но решила, что не имеет права сделать ни то, ни другое, так как это могло бы ранить чувства Джейн. «Я не смогла бы выйти замуж за Билли», — ухитрилась она, наконец, выдавить из себя. «Такая мысль мне никогда не приходила в голову». «Никогда. Так я и думала», — отозвалась Джейн. «Билли всегда был слишком робок, чтобы даже подумать об ухаживании. Но ты могла бы все же обдумать этот вопрос». «Билли хороший парень. Я сказала бы это, даже если бы он не был моим братом. Дурных привычек у него нет. Он очень работящий, и на него всегда можно положиться. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Он велел мне передать, что готов подождать, пока ты окончишь университет, если ты будешь на этом настаивать. Хотя он предпочел бы сыграть свадьбу этой весной, прежде чем начнется сев. Он всегда был бы очень добр к тебе, Энн. Я в этом уверена. Да и мне было бы очень приятно, если бы ты стала мне сестрой. Я не могу выйти замуж за Билли», — сказала Энн твердо. Она уже окончательно пришла в себя, собралась с мыслями и даже испытывала некоторое раздражение. Все это было так нелепо. Нет смысла даже думать об этом, Джейн. У меня нет к нему никаких чувств. Так ты ему и передай. «Что ж, я так и предполагала», — ответила Джейн, вздохнув и смирившись. Она почувствовала, что сделала для брата все возможное. «Я говорила Билли, что, на мой взгляд, бесполезно и спрашивать тебя об этом, но он настаивал. Ну что ж, ты приняла решение, и я надеюсь, не станешь жалеть об этом в будущем». Джейн произнесла эти слова довольно холодно. Она и прежде была совершенно уверена в том, что у влюбленного Билли нет никаких шансов склонить Энн к браку с ним. Тем не менее, она чувствовала в душе нечто вроде обиды из-за того, что Энн Ширли, которая в конце концов была всего лишь взятой на воспитание сиротой, не имевшей родных и близких, может отказать ее Джейн, брату, одному из эйвонлийских Эндрюсов. «Ну-ну». «Кто высоко заносится, тот больно падает», — думала она с мстительным чувством. Энн позволила себе улыбнуться в темноте предположению о том, что она когда-либо может пожалеть о своем отказе выйти замуж за Билли Эндрюса. «Надеюсь, что для Билли это не окажется слишком большим ударом», — сказала она вежливо. Джейн дернулась на подушке, как будто хотела презрительно вскинуть голову. «О, это не разобьет ему сердце. У Билли вполне достаточно здравого смысла. Ему нравится также и Нетти Блейвит. И наша мама хотела бы, чтобы он женился именно на Нетти. Нетти очень хозяйственная и экономная. Я думаю, как только Билли убедится, что ты за него не выйдешь, он женится на Нетти. Но, пожалуйста, Энн, не говори никому об этом нашем с тобой разговоре, хорошо? «Конечно, не скажу», — отозвалась Энн, не имевшая ни малейшего желания сделать достоянием гласности тот факт, что Билли Эндрюс хотел жениться на ней, предпочитая ее в общем и целом Нетти Блэвит. «Нетти Блэвит! А теперь, я думаю, нам лучше заснуть», — предложила Джейн. И она заснула легко и быстро, но ухитрилась при этом, хотя и не макбетовским способом, зарезать сон для Энн. Только что получившая первое в своей жизни предложение, девица бодрствовала на своем ложе далеко за полночь, но ее размышления были отнюдь не романтическими. Впрочем, до следующего дня она была вынуждена отказывать себе в удовольствии хорошенько посмеяться над всем этим происшествием. Когда же Джейн ушла домой, все еще с некоторой холодностью в голосе и манерах, ибо Энн посмела отклонить столь неблагодарно и решительно честь породниться с домом Эндрюсов. Энн удалилась в свою комнатку, закрыла дверь и, наконец, дала волю долго сдерживаемому смеху. «Если бы я только могла рассказать кому-нибудь эту забавную историю, — думала она, — но я не могу. Диана, пожалуй, единственная, кому мне хотелось бы рассказать об этом. Но теперь, даже если бы я не обещала Джейн сохранить все в тайне, я не могу рассказывать Диане о таких вещах. Она все передаст Фреду, я знаю, что это так. Ну вот, я и получила первое в жизни предложение. Я ожидала, что когда-нибудь это произойдет, но никак не думала, что получу его через посредника. Ужасно смешно, но есть в этом что-то неприятное». Энн прекрасно знала, в чем заключалось это что-то неприятное, хотя и не выразила свою мысль в словах. Прежде ее порой посещали мысли о том дне, когда некто впервые в ее жизни задаст ей этот важный вопрос. В ее мечтах все было очень приятно и романтично, и этот некто должен был оказаться очень красивым, с темными глазами, изысканными манерами и поразительным красноречием. Будь то прекрасный принц, которого она приведет в восторг своим «да», или тот, кому придется услышать исполненный сожалению, но не оставляющий надежд отказ. В последнем случае отказу предстояло быть выраженным столь красиво и деликатно, что он был бы почти ничуть не хуже согласия. И некто ушел бы, предварительно поцеловав ее руку и заверив в своей неизменной преданности, которую он сохранит на всю оставшуюся жизнь. И это событие навсегда осталось бы для нее прекрасным воспоминанием, вызывающим гордость, но также и некоторую грусть. Теперь же то, что должно было стать волнующим переживанием, представлялось просто нелепостью. Билли Эндрюс попросил свою сестру сделать предложение вместо него, потому что отец отдает ему ферму, а если Энн не пойдет за него, это сделает Нетти Блэвит. «Вот вам и романтичность с избытком». Энн засмеялась, потом вздохнула. Утратила свое очарование маленькая девичья мечта. Неужели этот болезненный процесс будет продолжаться до тех пор, пока все в жизни не станет прозаичным и банально однообразным? Глава 9. Нежеланный поклонник и желанный друг. Второй семестр в Редмонте пролетал так же быстро, как и первый, прямо-таки проносился со свистом, как выразилась Филиппа. Энн получала от него полное удовлетворение во всех отношениях, увлекательное соперничество в учебе, новое знакомство и углубление приятной и полезной дружбы. Небольшие веселые вечеринки, на которых она блистала, деятельность различных обществ, членом которых она была, все раздвигающиеся горизонты и расширяющиеся интересы. Училась она очень усердно, так как решила добиться стипендии Торберна, присуждавшейся за успехи в изучении английской литературы. Получение стипендии позволило бы ей продолжить учебу в Редмонте в следующем году без посягательств на скромные сбережения Марилы. Посягательств, которых Энн была твердо намерена избежать. Борьба Гилберта за одну из стипендий также была в полном разгаре, но он ухитрялся находить время и для частых визитов на Сент-Джон-38. Почти везде, где собирались студенты, он сопровождал Энн, и ей было известно, что редмондские сплетники уже связали вместе их имена. Энн негодовала, но была совершенно беспомощна. Она не могла отказаться от такого доброго старого друга, как Гилберт, особенно теперь, когда он вдруг сделался благоразумен и осмотрителен. Как, впрочем, ему и следовало, учитывая, что немало редмондских юношей было совсем не прочь занять его место рядом со стройной рыжеволосой студенткой, чьи серые глаза были такими же чарующими, как вечерние звезды. Энн никогда не сопровождали толпы добровольных жертв, какие окружали Филиппу на всем протяжении ее завоевательного похода через оба семестра первого курса. Но были и долговязый, сообразительный первокурсник, и маленький, полный, общительный и веселый второкурсник, и высокий, эрудированный третьекурсник, которые любили заходить на Сент-Джон-38 и беседовать с Энн в полной вышитых подушек гостиной о разных алогиях и измах, так же, как и о менее серьезных предметах. Все эти молодые люди не нравились Гилберту, но он был крайне осторожен, чтобы не дать ни одному из них преимущества перед собой, и с этой целью воздерживался от каких-либо несвоевременных проявлений своих подлинных чувств к Энн. Для нее он снова был другом эйвонлийских дней, и в этом качестве мог успешно удерживать свои позиции перед лицом любого из тех воздыхателей, которые уже успели бросить ему вызов. Как товарищ? Никто. И Энн честно это признавала, не мог быть для нее лучше Гилберта. И она была очень довольна, так как говорила себе, что он, очевидно, отказался от всяких прежних глупых намерений, хотя и проводила немало времени в тайных раздумьях, почему это произошло. Только одно неприятное событие омрачило эту зиму. Однажды вечером Чарльз Слоун, сидя совершенно прямо на самой любимой подушке мисс Ады, спросил Энн, готова ли та пообещать ему стать в недалеком будущем миссис Слоун. Так как это происходило уже после попытки Билла Эндрюса объясниться через посредника, то не стало таким ударом для чувств Энн, каким могло бы стать в ином случае. Но, разумеется, оказалось еще одним тяжелым разочарованием. Она была к тому же и возмущена, поскольку сознавала, что никогда не давала Чарли ни малейшего повода рассчитывать на подобную возможность. Но как спросила бы пренебрежительным тоном миссис Линд, чего же еще можно ожидать от Слоунов? Вся поза Чарли, его тон, выражение лица и слова явно отдавали Слоанностью. Он предлагал большую честь. На этот счет у него не было никаких сомнений. И когда Энн, явно не сознавая этой чести, отказала ему, так осторожно и деликатно, как могла, ибо даже слоны имеют чувства, которые не следует ранить. Слоность проявила себя в еще большей мере. Чарли принял отказ не так, как это делали отвергнутые поклонники воображения Энн. Он разозлился и не стал этого скрывать, сказав ей две или три явных гадости. В душе Энн вспыхнули мятежные чувства, и она ответила ему небольшой остроумной речью, язвительность которой пробила даже защитную слоность Чарли и задела его за живое. Он схватил шляпу и выскочил из дома с очень красным лицом. Энджи бросилась вверх по лестнице, дважды споткнувшись на пути о подушке мисс Ады, и, влетев в свою комнату, упала на постель в слезах ярости и оскорбленной гордости. Неужели она унизилась до того, чтобы ссориться с каким-то слоном? Неужели такое возможно, чтобы Чарльз Слоун обладал способностью своими речами вывести ее из равновесия? О, это было поистине унизительно, хуже даже, чем оказаться соперницей Нетти Блейвит. Как мне хотелось бы больше никогда в жизни не встречаться с этим отвратительным существом! Жаждой мщения рыдала она в подушку. Избежать встреч не удалось. Но оскорбленный Чарли сам следил за тем, чтобы не оказаться в непосредственной близости от Энн. С этих пор его губительные вторжения не угрожали подушкам мисс Ады. А когда ему случилось встретить Энн на улице или в аудитории Редмонда, поклон, которым он приветствовал ее, был в высшей степени ледяным. И отношения между этими двумя старыми одноклассниками оставались такими напряженными почти год. Затем Чарли перенес свою отвергнутую любовь на полненькую, голубоглазую, розовощекую, курносую второкурсницу, которая оценила его достоинство, как они того заслуживали, вследствие чего он простил Энн и соблаговолил снова начать держаться в отношениях с ней в рамках вежливости, хотя и не без снисходительности в манерах, имевшей целью показать ей, как много она потеряла. В один из последних дней зимы взволнованная Энн торопливо вбежала в комнату Присциллы. «Вот, почитай!» – воскликнула она, бросая подруге письмо. «Это от Стеллы. Она приедет в Редмонд в следующем году. А что ты скажешь о ее предложении? Я думаю, идея замечательная, если только удастся претворить ее в жизнь. Как ты думаешь? Прис, удастся? Надеюсь, что буду в состоянии ответить тебе, когда узнаю, в чем она заключается», – улыбнулась Присцилла, отложив в сторону греческий словарь и взявшись за письмо Стеллы. Стелла Мейнард была подругой Энн и Присциллы по учительской семинарии, после окончания которой преподавала в сельской школе. «Но, дорогая моя Энн, я собираюсь оставить эту работу, – писала она, – и на следующий год приехать учиться в Редмонд. А так как я закончила третий курс учительской семинарии, то имею право поступить сразу на второй курс университета. Мне надоело учительствовать в деревенской глуши. Думаю, что когда-нибудь я напишу целый трактат на тему тяготы жизни сельской учительницы. Это будет душераздирающее реалистическое произведение. Общераспространенное мнение, как кажется, заключается в том, что живем мы, учительницы, припеваючи, и делать нам совершенно нечего, кроме как ежеквартально получать жалование. В моем трактате я поведаю миру всю правду о нашем положении. Право же, если бы мне в течение хотя бы одной недели не пришлось услышать ни от кого, как я выполняю легкую работу за большое жалование, я заключила бы, что вполне могу заказывать себе белые одежды для вознесения на небеса прямиком и немедленно. Тебе-то деньги легко достаются, покровительственно говорит мне какой-нибудь налогоплательщик. Все, что ты должна делать, это сидеть в школе и слушать ответы учеников. Поначалу я пыталась спорить, но потом стала умнее. Говорят, что факты – упрямая вещь, но кто-то мудро заметил. Даже они далеко не так упрямы, как заблуждения. Так что теперь я лишь снисходительно улыбаюсь, храня красноречивое молчание. В моей школе 9 разных классов, и я должна учить всему понемногу, от внутреннего строения земляных червей до расположения планет Солнечной системы. Самому младшему из моих учеников 4 года. Мать отправила его в школу, чтобы не путался под ногами, а самому старшему 20. Ему вдруг пришло в голову, что легче будет посещать школу и получать образование, чем продолжать ходить за плугом. Мне приходится прилагать отчаянные усилия, чтобы умудриться за 6 часов в день провести занятия по разным предметам со всеми классами. И неудивительно, что дети чувствуют себя в классной комнате, как тот маленький мальчик, которого однажды взяли в кинематограф и который жаловался: «Я должен смотреть, что было дальше, прежде чем узнаю, что было до этого». Такое чувство возникает иногда и у меня самой. А какие записки я получаю? Мама Томми пишет мне, что он не так быстро, как ей хотелось бы, проходит арифметику. Он до сих пор все еще занимается вычитанием. А Джонни Джонсон уже дробями. Она никак не может этого понять. Ведь Джонни далеко не такой сообразительный, как Томми. А папа Сузи желает знать, почему его дочь не может написать простенькое письмо, не прервав при этом написание половины слов. А тетя Дика хочет, чтобы я посадила его на другое место, так как этот скверный мальчишка Браунов, который сидит с ним сейчас, учит его дурным словам. Что же касается финансовой части, но не хочу и начинать разговор об этом. Тех, кого боги пожелают погубить, они сначала сделают сельскими учительницами. Ну вот, поворчала и стало легче. Так или иначе, а эти 2 года все же принесли мне и немало приятного. Но теперь я собираюсь в Редмонд. И вот что, Энн, у меня есть предложение. Ты знаешь, что я терпеть не могу пансионы. Я жила в меблированных комнатах 4 года и ужасно устала за это время. Мне кажется, что я просто не вынесу еще 3 года такой жизни. Так вот, почему бы нам, тебе, Присцилле и мне, не сложить наши капиталы и не снять где-нибудь в Кингспорте маленький домик, чтобы завести свое хозяйство? Да это, к тому же, окажется дешевле, чем любое другое жилье. Нам, конечно, будет не обойтись без домоправительницы, и у меня уже есть таковая на примете. Помнишь, я говорила тебе о тете Джеймсине? Она милейшая тетушка на свете, несмотря на свое имя. Это не ее вина, ее назвали Джеймсиной в честь отца, которого звали Джеймс, и который утонул в море за месяц до ее рождения. Я всегда зову ее тетя Джимси. Так вот, ее единственная дочь недавно вышла замуж за миссионера и уехала с ним в Индию. Тетя Джеймсина осталась одна в огромном доме, и ей ужасно одиноко. Если мы захотим, она приедет в Кингспорт и будет вести наше хозяйство. И я знаю, что вы обе полюбите ее. Чем больше я думаю об этом плане, тем больше он мне нравится. Мы могли бы жить так хорошо и независимо. Если вы с Присциллой согласны на мое предложение, то, наверное, было бы неплохо, если бы вы, как находящиеся непосредственно на месте, уже этой весной поскали хороший домик. Это лучше, чем оставлять такое дело до осени. Как вы думаете? Если вам удастся найти дом с обстановкой, отлично. Но если нет, мы с вами сможем наскрести мебели на чердаках у себя и наших старых друзей. Во всяком случае, решайте скорее, напишите мне, чтобы тетя Джеймсина знала, какие ей строить планы на будущий год. «Я думаю, идея хорошая», — сказала Присцилла. «Я тоже», — горячо подхватила Энн. «Конечно, пансион у нас неплохой, но пансион — это все же не то, что свой домик. Так что давай приступим к поискам сразу, прежде чем начались каникулы. Боюсь, нам будет нелегко найти подходящий дом», — предостерегла Присцилла. «Не питай слишком больших надежд, Энн. Хорошие дома в хороших кварталах будут нам, вероятно, непосредством. Скорее всего, нам придется удовольствоваться убогим домишком на захудалой улочке, где живут люди, знакомство с которыми ничем не лучше прозябания в уединении, и стараться, чтобы жизнь в его стенах позволила нам примириться с тем, как они выглядят снаружи». Приняв решение, девушки приступили к поискам. Но найти то, что им хотелось, оказалось даже еще труднее, чем предполагала Присцилла. Дома предлагались в изобилии, с мебелью и без. Но один был слишком большой, другой слишком маленький, тот слишком дорогой, а этот слишком далеко от университета. Экзамены пришли и прошли. Наступила последняя неделя семестра. А дом мечты, как называла его Энн, по-прежнему оставался воздушным замком. «Я думаю, нам придется отложить поиски до осени», – устало сказала Присцилла, бредя рядом с Энн через парк в один из полных свежести голубизны апрельских дней и глядя, как пенится и блестит вода в гавани под парящей над ней легкой жемчужной дымкой. «Может быть, тогда мы найдем приют в какой-нибудь лачушке, а если нет, то так нам и жить в пансионах, так или иначе». «А я не хочу волноваться из-за этого сейчас и портить такой прелестный день», – отозвалась Энн, восхищенно созерцая окружающее. В бодрящем прохладном воздухе носился легкий аромат сосновой смолы, а небо над головой было хрустально-прозрачным и голубым, огромная прокинутая чаша благодати. «Сегодня весна поет в моей крови, и повсюду разлито очарование апреля. Я зрю видение и грежу, приз». Это потому, что ветер дует с запада. Я люблю западный ветер. Он поет о надежде и радости, слышишь? Когда ветер дует с востока, я всегда думаю об унылом дожде, барабанящем по крыше, и о печальных волнах, набегающих на серый берег. Когда я состарюсь, у меня будут приступы ревматизма в дни восточного ветра. А как это весело, когда можно сбросить в меха и зимнюю одежду и в первый раз отправиться на прогулку вот так, в легком весеннем наряде, — засмеялась Присцилла. — Разве у тебя не такое чувство, словно ты создана заново? — Все ново весной, — сказала Энн. — Да и сами. Весны всегда такие новые. Ни одна не похожа на другую. В каждой есть что-то свое, что придает ей особую неповторимую прелесть. Взгляни, какая зеленая трава вокруг этого маленького пруда и как лопаются почки на ивах. И экзамены позади. Скоро заключительное торжественное собрание. В эту среду. А ровно через неделю мы уже будем дома. «Я рада», — сказала Энн мечтательно. «У меня столько желаний. Я хочу сидеть на ступенях заднего крыльца и ощущать ветерок, прилетающий с полей мистера Харрисона. Я хочу искать папоротники в лесу призраков и собирать фиалки в долине фиалок. Ты помнишь, Присцилла, наш пикник в мой майский день рождения? И я хочу слушать пение лягушек и шепот тополей. Но и Кингспорт я тоже полюбила и рада, что вернусь сюда будущей осенью. Если бы я не добилась стипендии Торберна, то, наверное, осталась бы в Эйвонли. Я просто не смогла бы взять деньги на учебу и сбережения Мариллы. Если бы только удалось найти домик, — вздохнула Присцилла. Взгляни на Кингспорт, Энн. Дома, дома повсюду, и ни одного для нас. Не сокрушайся, Прис, счастье еще впереди. Как тот древний римлянин, мы или найдем дом, или построим. В такой день, как этот, в моем счастливом словаре нет слова «неудача». Они задержались в парке до заката, пребывая в мире волшебства, великолепия и загадочности весенней поры, а затем направились домой, как обычно, по Спофорд-авеню, чтобы иметь возможность полюбоваться домиком Пати. У меня такое чувство, словно вот-вот должно случиться нечто таинственное. Я ощущаю покалывание в больших пальцах, — сказала Энн, когда они поднимались по склону холма. Это чудесное предчувствие, как в книжке. Да, да, да, взгляни туда, Присцилла, и скажи, правда ли это, или мне только кажется? Присцилла взглянула. Большие пальцы и глаза не обманули Энн. Под аркой ворот домика Пати покачивалась небольшая скромная вывеска. Она гласила: «Сдается в наем, с обстановкой, за справками обращаться в дом». «Присцилла», – прошептала Энн, – «как ты думаешь, не удастся ли нам снять домик Пати?» «Нет, не думаю», – заявила Присцилла, – «это было бы похоже на сказку, а в наши дни ничего сказочного не случается. Я не хочу надеяться, Энн, слишком тяжелым оказалось бы разочарование. Они, несомненно, захотят получить за него больше, чем мы можем себе позволить. Не забывай, дом стоит на Спофорд-авеню». «Все равно мы должны выяснить, сколько они хотят получить за дом», — сказала Энн решительно. «Сейчас уже слишком позднее время для визита, но мы обязательно придем завтра. Ах, Прис, если бы могли поселиться в этом чудесном месте! Я всегда чувствовала, что моя судьба связана с домиком Пати, с тех самых пор, как впервые увидела его». Глава 10. Домик Пати. Вечером следующего дня Энн и Присцилла решительно шагали по выложенной в елочку кирпичной дорожке через маленький палисадник. Апрельский ветер выводил свои рулады в кронах сосен, и всю рощицу оживляли своим присутствием малиновки. Большие, пухлые, дерзкие создания с самодовольным видом, расхаживавшие по тропинкам. Девушки довольно робко позвонили в дверной колокольчик, и суровая, убеленная сединами горничная впустила их в дом. Входная дверь открывалась прямо в большую гостиную, где у весело потрескивающего в камине огонька сидели две другие женщины, такие же суровые и убеленные сединами. Если не считать того, что одной из них было на вид лет 70, а другой лет 50, разницы между ними было мало. У каждой были удивительно большие светло-голубые глаза за очками в стальной оправе. На каждой были чепец и серая шаль. Каждая вязала на спицах без спешки и без отдыха. Каждая безмятежно покачивалась в кресле-качалке и молча поглядывала на девушек. И возле каждой сидела большая белая фарфоровая собака, вся в круглых зеленых пятнышках, с зеленым носом и зелеными ушами. Эти собаки сразу захватили воображение Энн. Казалось, это божества-близнецы, охраняющие домик Пати. Несколько минут все молчали. Девушки были слишком взволнованы, чтобы сразу найти подходящие слова. А ни одна из убеленных сединами дам и ни одна из фарфоровых собак были, похоже, не склонны сами начать разговор. Энна кинула взглядом комнату. Что за очаровательная гостиная? Вторая дверь вела из нее прямо в сосновую рощицу, и малиновки дерзко садились на самый порог. На полу были разложены круглые плетеные коврики, такие еще плела в зеленых крышах Марила. Но во всех других домах, даже эйвонлейских, их считали старомодными. И, однако, они были здесь, на Спофорд-авеню, и большие, высокие, полированные стоячие часы громко и торжественно тикали в углу. Над камином висели застекленные полки, за дверцами которых блестели забавные фарфоровые фигурки. Стены были увешаны старинными гобеленами и изображениями в виде силуэтов. В одном углу находилась ведущая наверх лестница, и на первом, низко расположенном повороте ее, у высокого окна, стояла манившая к себе уютная скамья. Все было именно так, как Энн знала это и прежде. Должно было быть. К этому времени молчание стало слишком томительным, и Присцилла слегка подтолкнула Энн локтем, намекая, что необходимо заговорить с хозяйками. «Мы узнали из вашего объявления, что этот дом сдается в наем». Негромко начала Энн, обращаясь к старшей из дам, которая, очевидно, и была той самой мисс Патти Спофорд. «Ах, да», – кивнула мисс Патти, – «я как раз собиралась снять сегодня это объявление». «Значит, мы опоздали?» – сказала Энн печально. «Вы уже кому-то сдали его?» «Нет, мы решили совсем его не сдавать». «О, как жаль!» – воскликнула Энн, повинуясь внутреннему порыву. «Я так люблю этот домик и надеялась, что мы сможем пожить в нем». Тут мисс Патти отложила вязание, сняла очки, протерла их, снова надела и в первый раз взглянула на Энн, как на человеческое существо. Вторая дама воспроизвела все эти действия с такой точностью, что ее можно было принять за отражение в зеркале. «Вы любите его?» – сказала мисс Патти выразительно. «Это действительно значит, вы его любите? Или вам просто нравится, как он выглядит? В наше время девушки позволяют себе использовать в речи такие преувеличения, что никогда нельзя сказать, что именно они имеют в виду. В дни моей юности этого не было. Тогда девушка не сказала бы, что она любит репу, тем же самым тоном, каким могла бы сказать, что любит свою мать или своего спасителя. Совесть Энн была чиста. «Я действительно люблю его», — сказала она мягко. «Я полюбила его с тех пор, как увидела это место в первый раз прошлой осенью. Я и две мои подруги по университету хотели бы в следующем году завести свое хозяйство, вместо того, чтобы снова поселиться в пансионе. И поэтому мы ищем небольшой домик, который могли бы снять. Когда я увидела, что ваш дом сдается в наем, я была так рада. Если вы любите его, то можете в нем поселиться», — сказала мисс Патти. «Мы с Мэрайей сегодня решили, что не будем сдавать его, так как нам не понравился никто из тех людей, которые хотели его снять. Необходимости сдавать его у нас нет. Мы можем позволить себе поехать в Европу и не сдавая его. Конечно, мы хотели бы пополнить наши доходы, но ни за какие сокровища не согласилась бы передать мой домик в распоряжение таких людей, как те, что приходили посмотреть его. Вы не такая. Я верю, что вы любите его и будете добры к нему. Вы можете поселиться здесь. Если мы сможем позволить себе платить за него столько, сколько вы хотите», – она решительно произнесла Энн. Мисс Патти назвала требуемую сумму. Энн и Присцилла переглянулись, и Присцилла отрицательно покачала головой. «Боюсь, такой большой расход нам не по средствам», — сказала Энн, стараясь подавить разочарование. «Понимаете, мы всего лишь студентки и к тому же бедные». «Сколько, по вашему мнению, вы могли бы заплатить?» — спросила мисс Патти, продолжая вязать. Энн назвала свою сумму. Мисс Патти кивнула. «Этого достаточно. Как я уже говорила, нам нет такой уж большой необходимости сдавать дом. Мы не богаты, но на путешествие в Европу нам хватит. Я ни разу в жизни не была в Европе. Да, никогда и не хотела, и не собиралась ехать туда. Но моя племянница, здесь присутствующая, Мэрайя Спофорд, захотела съездить. Ну, а вы понимаете, что такое юная особа, как Мэрайя, не может одна гоняться по свету?» «Да, я полагаю, не может», – пробормотала Энн, видя, что мисс Патти говорит с полной серьезностью. «Разумеется, не может, и мне придется поехать, чтобы приглядывать за ней. Ну, я думаю, что путешествие доставит удовольствие и мне. Хоть мне и 70, но я еще не устала от жизни. Я полагаю, что уже давно съездила бы в Европу, если бы мне только пришла в голову такая идея. Мы уезжаем на 2 года. Или, может быть, на 3. Наше отплытие назначено на июнь. И мы передадим вам ключ и оставим все здесь в полном порядке, чтобы вы могли поселиться в доме, как только захотите. Мы уберем лишь некоторые вещи, особенно ценные для нас. Но все остальное останется, как сейчас. «А этих фарфоровых собак вы оставите?» – спросила Энн нерешительно. «Вы хотите, чтобы я их оставила?» «Ах, конечно! Они очаровательны!» На лице мисс Патти появилось довольное выражение. «Я очень дорожу этими собаками», – сказала она с гордостью. «Им больше 100 лет, и они сидят по обе стороны от этого камина с тех пор, как мой брат Эрон привез их из Лондона 50 лет назад. Спофорд-авеню была названа в честь моего брата Эрона». «Он был замечательным человеком», – сказала мисс Мэрайя, в первый раз вступив в разговор. «Ах, теперь таких людей не встретишь. Он был тебе прекрасным дядей, Мэрайя», – подхватила мисс Патти с глубоким чувством. «Хорошо, что ты его не забываешь. Я всегда буду помнить его», – торжественно сказала мисс Мэрайя. «Я как сейчас вижу его, как он стоит на этом месте перед камином, заложив руки под фалды фрака и сияет улыбкой». Мисс Мэрайя достала носовой платок и вытерла глаза. Но мисс Патти решительно вернулась из сферы чувств в сферу деловых отношений. «Я оставлю собак здесь, если вы обещаете обращаться с ними осторожно. Их зовут Гог и Магог. Гог смотрит направо, а Магог налево». «Да, и еще одно. Вы, надеюсь, не будете возражать, если дом будет по-прежнему носить название «Домик Патти»?» «Нет, конечно же. Не будем. Мы считаем, что это одна из его самых привлекательных особенностей. Вы весьма здраво мыслите, как я погляжу», – заявила мисс Патти с большим удовлетворением. «Поверите ли, все, кто приходил с намерением снять дом, спрашивали, можно ли им будет убрать название с ворот на то время, пока они будут здесь жить. Я сказала им без обиняков, что дом сдается вместе с именем. Он был домиком Патти с тех пор, как мой брат Эрон оставил его мне по завещанию. И домиком Патти он останется, пока мы с Мэрайей живы. А уж потом новый владелец может дать ему любое дурацкое имя по своему вкусу», — заключила мисс Патти таким тоном, как если бы желала сказать: «После нас хоть потоп. А теперь не хотите ли пройтись по дому и осмотреть его весь, прежде чем мы будем считать, что окончательно договорились?» Осмотр дома привел девушек в еще больший восторг. Кроме просторной гостиной на первом этаже располагались кухня и маленькая спальня. На втором было 3 комнаты, одна большая и 2 маленькие. Одна из маленьких, с высокими соснами перед окном, особенно пришлась по душе Энн, и она надеялась, что это будет ее спальня. Здесь были бледно-голубые обои и маленький старомодный туалетный столик с подсвечниками. А у окна, рама которого делила стекло на ромбовидные части, стояла скамья под голубым муслиновым чехлом с оборками. Она была бы таким удобным местом и для учебы, и для грез. «Это так чудесно, что я уверена, что скоро мы проснемся и обнаружим, что перед нами было лишь мимолетное ночное видение», — сказала Присцилла, когда девушки вышли на улицу. «Вряд ли мисс Патти и мисс Мэрайя из того материала, из которого делают сны», — засмеялась Энн. «Ты можешь представить их гоняющимися по свету, особенно в этих шалях и чепцах? Я думаю, они снимут их перед тем, как отправиться в путь», — сказала Присцилла. «Но вот свое вязание, я уверена, они будут носить с собой повсюду. Они просто не смогут с ним расстаться. И даже по Вестминстерскому аббатству будут прогуливаться, продолжая вязать. А тем временем мы, Энн, будем жить в домике Патти на Спофорд-авеню. Я уже чувствую себя миллионершей, а я чувствую себя словно одна из утренних звезд, поющих от радости», — сказала Энн. В тот же вечер на Сент-Джон-38, еле передвигая ноги, притащилась Фил. Она упала на постель Энн. «Девочки, дорогие, я до смерти устала и чувствую себя как человек без родины или без тени. Забыла, как... Короче, я упаковала вещи. И, как я полагаю, Ты измучена потому, что не знала, какие из них упаковать сначала, а какие потом, или куда их положить?» – засмеялась Присцилла. «Так точно. Когда я все как-то впихнула и втиснула, и моя квартирная хозяйка и ее горничная сели на крышку чемодана, а я повернула ключик в замке, то вдруг обнаружила, что положила в чемодан и притом на самое дно те вещи, которые хотела надеть на заключительное торжественное собрание. Пришлось снова открыть беднягу чемодан, нырнуть в него и шарить в нем целый час, пока не удалось выудить то, что нужно. Я хваталась за что-то на ощупь точно такое, как то, что я искала, и рывком вытаскивала это что-то наверх. Но оказывалось, что это что-нибудь совсем не то. Нет, Энн, я не чертыхалась. Я этого не говорила. Но ты выразил это взглядом. Я признаю, что мои мысли граничили с богохульством. А еще у меня такой насморк, что я не в состоянии делать ничего, кроме как только сопеть, скрипеть и стонать. Как вам нравится такая аллитерация? Королева Энн, скажите что-нибудь, чтобы подбодрить меня. Вспомни, что в следующий четверг ты снова будешь в краю Алика и Алонзо, предложила Энн. Фил сокрушенно покачала головой. Снова аллитерация. Нет, когда у меня насморк, мне не нужны Алика и Алонзо. Но что произошло с вами обеими? Теперь, когда я смотрю на вас внимательно, мне кажется, что вы светитесь изнутри. Да-да, вы прямо-таки сияете. В чем дело? Будущей зимой мы будем жить в домике Пати, с торжеством сказала Энн. Жить, обрати внимание, а не просто столоваться или иметь комнату. Мы сняли его, и с нами поселится Стелла Мейнард, а ее тетя будет нашей домоправительницей. Фил вскочила, вытерла нос и упала на колени перед Энн. «Девочки, девочки, возьмите и меня к себе! О, я буду такой хорошей! Если для меня не найдется комната, я буду спать в собачьей конуре, в саду. Я видела, там есть конура. Только возьмите меня!» «Встань, глупая! Не двинусь с колен, пока не скажете, что мне можно будет поселиться с вами в следующую зиму!» Энн и Присцилла переглянулись. Затем Энн сказала неторопливо: «Фил, дорогая, мы были бы рады пригласить тебя, но будем говорить откровенно. Я бедна, Присцилла бедна, Стелла Мейнард тоже. Наше хозяйство будет очень простым, а стол не изысканным. Если бы ты поселилась с нами, тебе пришлось бы жить так, как мы. А ты богата, об этом говорит та плата, которую ты вносишь за свой пансион. Ах, да разве это важно для меня?» С трагическим видом воскликнула Фил. «Лучше обед из зелени там, где вы, чем зажаренный бык в унылом пансионе. Не думайте, будто я состою из одного лишь желудка. Я охотно буду сидеть на хлебе и воде, с чуточкой варенья, если вы возьмете меня к себе». «И потом», — продолжила Энн, «нам придется самим выполнять значительную часть работы по дому. Тетя Стелла не сможет одна справиться со всем. Поэтому все мы, как предполагается, будем иметь обязанности. А ты не тружусь и не приду», – закончила за нее Филиппа. «Но я всему научусь. Вам придется только один раз показать мне, что и как делать. А для начала я умею застилать свою собственную постель. И вспомните, что хотя я не умею готовить, я умею владеть собою. Это уже кое-что. И я никогда не жалуюсь на погоду. Это еще больше». «О, пожалуйста, прошу вас, я никогда ничего не хотела так сильно. А этот пол ужасно жесткий». «Есть еще одно обстоятельство», — сказала Присцилла решительно. «Ты, Фил, как известно всему Редмонту, принимаешь у себя гостей почти каждый вечер. В домике Пати мы не сможем делать этого. Мы решили, что для наших друзей мы будем дома только в пятницу вечером. Если ты поселишься с нами, тебе придется подчиниться этому правилу». «Неужели вы думаете, что я буду против?» «Да я очень рада. Я давно знала, что мне следует самой ввести для себя такое правило, но мне не доставало решимости. Когда я смогу переложить всю ответственность за введение этого правила на вас, для меня это будет огромным облегчением. Если вы не позволите мне связать мою судьбу с вашей, я умру от разочарования и буду возвращаться в виде призрака, чтобы преследовать вас. Я поселюсь на самом пороге домика Пати, и вы не сможете ни войти, ни выйти, не споткнувшись при этом о мой дух». Энн и Присцилла снова обменялись выразительными взглядами. «Хорошо», — сказала Энн, — Конечно, мы не можем ничего обещать, пока не посоветуемся со Стеллой. Но...